Глава 30. Ирина. У меня не укладывается в голове то, что рассказала мама. Мой бывший муж и нарушитель закона. Я ничего о нем не помню, но интуитивно испытываю отвращение к этой новости. Подробности мама отказалась раскрывать. Сказала, что мне нельзя волноваться. А бывший муж только и приносил, что повод для расстройств. Так что, пока память меня бережет, она не станет это обсуждать. Меня злит ее упрямство. Объяснить, что я все равно испытываю волнение, не получается. На все вопросы мама лишь поджимает губы и упрямо молчит. Сегодня ночью мне снова снится тот самый мужчина. Но теперь мне кажется, что он стоит позади меня, и я даже во сне чувствую запах туалетной воды. Что-то с нотками сандала. Глупость, конечно, такого не может быть. Но просыпаюсь я в дикой уверенности, что запах этот до боли знаком. Может, это и есть Игорь? Или же это отец моего ребенка? Время до обеда тянется как резиновое. С каждым днем оставаться в четырех стенах все сложнее. И я очень хочу выписаться уже. Однако, когда приходит назначенное время, ко мне в палату заходит Кирилл. Один. «Привет», — растерянно говорю. «А мама с Лизой?» «Привет, Ирин. Они не приедут». «Почему?» «У Лизы обострилась аллергия опять. Они поехали к врачу. Мама решила тебе не звонить. Думали, успеют, но застряли в пробке». Обессиленно сажусь на постель. «Подожди, но как же так? Анализы все были в норме, и врачи сказали, что все прошло». Туманов лишь пожимает плечами. «Я не силен в медицине, тем более детской. Возможно, они успеют еще навестить тебя, но если нет, то уже завтра приедут». «Спасибо, что сообщил», — расстроенно говорю. «Ты рядом проезжал, да?» «Нет», — качает он головой. «Я специально приехал, чтобы кое-что обсудить с тобой. Наедине». И таким тоном он это говорит, что у меня внутри что-то ёкает, будто тревожный звоночек дает о себе знать. «Что такое?» Кирилл медленно проходит к одному из кресел, присаживается. «Я понимаю, что сейчас это не очень-то к месту, но нам придется обсудить некоторые моменты. Оттягивать больше нельзя». «Ты про то, что между нами?» Рискую спросить первой. «Я... между нами что-то было, да?» Туманов удивленно смотрит на меня. Он откашливается, и впервые я замечаю на его лице смущение. «Вообще-то речь не об этом. Хотя отчасти придется затронуть и этот аспект». «Теперь неловко становится уже мне. Ну вот что я за дура? Зачем ляпнула первой?» «Это так ужасно. Не помнить важные моменты. Не знать, кто и что для меня значил». «Видимо, это отражается на моем лице». Кирилл вздыхает и говорит. «Ира, не вини себя. Тебе нелегко. И, конечно, лишние волнения сейчас неуместны. Но, боюсь, решить ситуацию без твоего участия не выйдет». «О чем ты?» «Для начала я должен тебе рассказать некоторые нюансы твоего юридического статуса». «Вот тут я окончательно теряюсь. Слишком официальная формулировка, как будто...» «Что это значит, Кирилл?» «Твоя мать против того, чтобы я тебе все объяснял, но тянуть дальше некуда. Ваш с мужем развод, скажем так, он был вынужденно форсирован». «Тобой?» – спрашиваю наугад. «Отчасти», – уклончиво отвечает Кирилл. «Скажем так, не только моими силами. Вы с Игорем собирались разводиться, это правда. Но не успели сделать это до того, как тебя сбили». «То есть, погоди, собирались развестись? Но почему?» Туманов многозначительно молчит. «Была причина, Что-то случилось. Он полюбил другую, изменил. Сейчас это не важно. Твой муж влиятельный человек, у которого довольно крупный бизнес. Часть активов была оформлена на тебя. И когда вы собирались разводиться, то это вскрылось. К тому моменту Игорю уже выписали кучу проверок, и, казалось бы, он сделал все, чтобы ты была в безопасности. Я сам видел эти документы, но... Но что? Туманов отводит взгляд. Долго-долго молчит. В общем, в день, когда тебя сбил мотоцикл, мы встречались с моим знакомым. Он обещал помочь в переоформлении всех активов, чтобы неприятности Игоря тебя не задели. Он берет паузу, а я уже понимаю, к чему Кирилл клонит. Но мы не успели, да? Не успели, подтверждает тот мою мысль. К сожалению, кое-что пошло не по плану. У Игоря оказалось немало врагов, часть из которых форсировала события, и ему предъявили обвинение. Ты же была без сознания, так что пришлось действовать быстро, на свой страх и риск. Туманов не торопится пояснять. Он будто намеренно дозирует информацию, чтобы я успевала ее как-то осознавать и укладывать в голове. И за это я ему крайне благодарна. В мыслях и так полный бардак. Я же все эти дни жила с пониманием того, что наш с мужем развод – дело давно минувшее. Но по всему выходит, что это не так. Не говоря уже о том, что я так и не узнала, в чем причина нашего развода. «Ладно», – киваю, показывая, что все услышанное приняла и поняла. «И что пришлось сделать, пока я не могла принимать решение?» «Ваш с Игорем развод оформили задним числом. Плюс все активы переписали на другого человека». «На кого?» «Его имя вряд ли тебе что-то скажет сейчас». Снова уходит от ответа Кирилл. «Да и не важно это сейчас. Главное, это позволило увести с тебя фокус правоохранительных органов». «Так получается, что Игорь сейчас под следствием?» «Именно». «То есть вот, что имела в виду мама?» «Она тебе рассказала?» Искренне удивляется Туманов. «Ну...» Я вздыхаю и смущенно отвожу взгляд в сторону. Я просила ее принести мне фото. Думала, что могу случайно с ним столкнуться. И она сказала, что его посадили. «Ты не представляешь, чего я только не передумала с того момента. Но подробности мама отказалась раскрывать». Кирилл хмурится, но не торопится как-то комментировать это. «Скажем так», — наконец произносит он, — «дела у Вертинского и правда не очень. Я прямо не интересовался, но если ситуация не изменилась, то ему светит приличный срок. А все, чем он владел, поделят между собой влиятельные люди, которым он перешел дорогу. Сейчас для меня муж лишь безликий образ». Просто имя и фамилия. Но, несмотря на это, я смутно чувствую какую-то ответственность и сопричастность. «И что, ничего нельзя сделать?» – растерянно спрашиваю. Кирилл опять странновато смотрит на меня. «А ты переживаешь за него?» Я лишь пожимаю плечами. Мне сложно объяснить то, что я чувствую. Вряд ли это возможно понять, не побывав на моем месте. Мне почему-то кажется, что мужчина, который мне снится, это именно муж. Такая вот мистика. «Честно говоря, не знаю», — задумчиво отвечает Кирилл. «У меня не было такой задачи, так что я не особенно разбирался. Однозначно нужны хорошие связи. Но я все это тебе рассказал не для того, чтобы напугать или дать повод для переживаний. Что-то еще случилось?» Догадываюсь уже по его взгляду. «Пока нет, но может. Насколько я успел узнать его, он вряд ли сдастся и просто согласится гнить в тюрьме, потому что этого кто-то захотел. Формально вы развелись, но тем не менее ты можешь быть слабым местом для Игоря. И я, и Лиза?» По коже пробегает холодок. Я уже догадываюсь, куда клонит Кирилл». «Верно», — кивает он. «Поэтому я вынужден был тебе рассказать расклад, чтобы ты сама приняла решение. Тут без твоего согласия я не смогу ничего сделать». «Господи», — выдыхаю потерянно. «Я правильно понимаю. Есть вариант, как избежать этого. Лиза же ребенок. Если с ней что-то случится...» Голос срывается, и Туманов, резко поднявшись на ноги, подходит ко мне и, присев рядом, обнимает, успокаивая. «Тише, Ира. Ничего не случилось и не случится. Я здесь, чтобы обезопасить вас. И я буду рядом вне зависимости от того, что ты решишь». Шумно выдыхаю, затем медленно вдыхаю как можно глубже. «Мне нельзя нервничать. Нужно успокоиться и сделать все, чтобы и я, и моя дочь были целы и невредимы». «Спасибо, Кирилл. Так что там за выход, о котором ты говорил?» «Я готова услышать что угодно, только не...» «Выходи за меня, Ира».